Одиссей покидает Итаку. Книга вторая. Часть первая. Критерии отбора. Заснула она поздно, почти под утро, и, ощутив сквозь сомкнутые веки, что в комнате уже светло, успела с досадой подумать, что не стоило поддаваться на Димкины уговоры и ехать с ним на Ленинские горы, возвращаться ночью пешком, да еще и долго стоять в подъезде. Мало ли, что он завтра уезжает. Сегодня тоже будет день. А вот на экзамен теперь придется идти, не выспавшись. И открыла через силу глаза. В комнате было сумрачно. И за окном шел дождь. Сначала она увидела только это, и лишь через секунду поняла, что не лежит в постели, а совершенно одетая стоит у окна. И за окном незнакомый с детства проспект с гудящим многорядным потоком машин и бело-зеленым зданием Рижского вокзала вдали, а какой-то сад или парк, на первом плане густые мокрые кусты и мокрая трава, а дальше, за серой пеленой дождя, виднеются высокие массивные глухие стены. Так тоже бывало. Думаешь, что проснулась, а на самом деле сон продолжается. И тут же она окончательно и очень ясно поняла, что никакой это не сон, а самая настоящая, хоть и странная, реальность. Захотела испугаться и не смогла этого сделать. Было только недоумение и словно бы оглушенность от необъяснимого перехода в совсем другую жизнь. Обернувшись, она увидела, что находится в большой и почти пустой комнате. На золотистом с длинным ворсом ковре стоял низкий журнальный столик. Возле него два глубоких кресла. И все. Нет, она ошиблась. Всю противоположную стену занимал тускло отсвечивающий, почти незаметный на фоне обоев, экран. Как у телевизора, только во много раз больше. Еще не зная, зачем, она решила подойти и взглянуть на него поближе. Идти было неудобно. В теле ощущались скованность и слабость, словно после долгой болезни. И еще мешали очень высокие каблуки, а она таких раньше никогда не носила. Экран вдруг засветился, и с каждым шагом свечение становилось ярче, а когда она подошла вплотную, поверхность стекла исчезла. Растворилась, и в образовавшемся проеме она увидела другую комнату. Роскошно, в эклектическом стиле конца прошлого века, меблированный кабинет. В стиле хана будущий архитектор разбиралась хорошо и не могла не восхититься сложностью и тщательностью отделки стен и потолка, тяжеловесной изящностью мебели. Иллюзия была полной, и только коснувшись рукой холодного стекла, она убедилась, что перед ней все же изображение. А там, в кабинете, заполненном сумеречным тоскливым светом, за массивным письменным столом, на резных львиных лапах, в черном кожаном кресле сидел человек и читал толстую книгу. Лампа под зеленым абажуром освещала часть стола. С блестящим кофейником, граненой хрустальной пепельницей, над которой поднималась вверх тонкая неподвижная струйка дыма, и лежащим чуть сбоку большим черным револьвером. Поза человека, наклон головы, подсвеченный лампой профиль, показались ей знакомыми, и тут же она узнала его. Конечно, это Дмитрий, он же Мичман Дим, как она звала его, по созвучию с именем героя романа Конрада. Они расстались совсем недавно, часа 4 назад, у двери ее квартиры, но как он странно изменился. Лицо покрыто красноватым густым загаром, вместо ленинградской весенней бледности на голове не курсантский ежик, а довольно длинные, выгоревшие на солнце волосы, и другая одежда, не черная форменка, с икорьками на погонах, а оливковая рубашка непривычного покроя. Но дело даже не в этом. Она вдруг поняла, что этот Дмитрий гораздо старше, лет, может быть, на 10, если не больше. Не юноша, а довольно-таки поживший мужчина. Он поднимает голову, смотрит на нее и тоже узнает ее. Не сразу. «Постой. Наташа! Это ты, Наташа?» Он слабо как-то и растерянно улыбается. «Откуда?» «Как давно я тебя не видел?» «Почему же давно? Еще сегодня ночью?» Он отрицательно качает головой. «Давно, Наташа, я уже начал забывать твое лицо. Да и ты, надо сказать, изменилась. Совсем красавицей стала. И вот только теперь она просыпается по-настоящему, до конца, и все понимает. Что действительно прошло очень много лет, что у нее была другая жизнь, в которой много разного случилось, но Дима в той жизни не было. И вспоминает еще одно, самое главное, отчего ей, наконец, становится по-настоящему жутко.